Но все это не объясняет, что Стенстрем делал в автобусе. Нет, не объясняет. Во всяком случае, я кое-что проверю, сказал Кольберг. Конечно, проверь. Кольберг нашел Хенрика Каама, бывшего сокурсника Тересы. Это был дородный мужчина средних лет. Он вздохнул, бросил жалостный взгляд на свою белокурую жену и 13-летнего сына в бархатном костюме и сказал: «Оставьте меня в покое. Здесь летом был уже один молодой детектив, и...» Кольберг даже проверил алиби директора Каама на вечер 13 ноября. Алиби было безупречное. Нашел он и того человека, что фотографировал Тересу 18 лет назад, старого беззубого вора в камере рецидивистов в Лонгхольмене. Старик выпятил тонкие губы и сказал: «Тересу? Еще бы! Конечно, помню. Кстати, сюда несколько месяцев назад приходил уже какой-то вынюхиватель». И Кольберг внимательно до последнего слова прочитал все рапорты, затратив на это всю неделю. Вечером, в четверг, 18 декабря, он прочитал последнюю страничку. «В протоколах нет никаких недосмотров», — думал Кольберг, — «никакой оборванной нити. Но утром я все равно составлю список всех, кого допрашивали в связи с делом Тересы. Потом посмотрим, кто из них еще жив и что он делает». Минул месяц с момента, когда прогремели 67 выстрелов в автобусе на Нора Сташунсгаттен, а убийца 9 человек все еще был на свободе. Начальство государственной полиции, пресса и общественность были не единственные, у кого лопалось терпение. Была еще одна категория людей, которая хотела, чтобы полиция как можно быстрее поймала виновного. Эту категорию составляли люди, которых называют дном. Ибо пока полиция была на страже, лучше было притаиться. Во всем Стокгольме не было ни единого вора, мошенника, грабителя, укрывателя краденого, спекулянта или сутенера, который не хотел бы, чтобы полиция быстрее поймала убийцу и вновь взялась за демонстрантов против войны во Вьетнаме, тогда сами они могли бы перейти к своей обычной работе. Рен искал обрывки загадки, что называлось Нильсом Эриком Йорансеном, и услужливость дна облегчала ему поиски. Вечером 13 декабря на барке около южного берега озера Мелерен он встретился с девушкой, которая накануне пообещала свести его с Сюне Бьорком, когда-то пустившим Йорансена на несколько недель к себе жить. «Я с вами не пойду», — сказала девушка. «Но я договорилась с Сюне, что вы придете». Она дала Рену адрес на Тафтгаттен и исчезла в направлении Слюсена. Сюне Бьорк оказался моложе, чем Рен себе представлял. Наверное, ему было не больше 25 лет. Это был довольно приятный на вид парень с русой бородой. Рен даже задумался, что его могло связать с намного более старшим и опустившимся Йорансеном. Квартира Бьорка состояла из бедно меблированной комнаты и кухни. Окна выходили на захламленный двор. Рен сел на единственный стул, а сам Бьорк примостился на кровати. «Я слышал, что вас интересует Нисса Йорансон», — молвил Бьорк, — «но, к сожалению, сам о нем мало знаю». Он наклонился, вытянул из-под кровати бумажную коробку и отдал Рену. Вот это он оставил, когда выбирался отсюда. Рен поставил коробку около кресла и спросил: «Скажите, с какого времени вы знакомы с Йорансеном? Где и как встретились, и почему пустили к себе жить?» Бьорк устроился удобнее, забросил ногу на ногу и ответил: «Это было так. Я зашел в пивную у францисканцев. Ницце оказался соседом по столику. Мы разговорились. Он мне понравился, поэтому, когда пивную закрывали, а Нисса сказал, что остался без жилья, я привел его сюда. В тот вечер мы крепко выпили, а на следующий день он расщедрился и устроил целый банкет в Сёдергорде. Это было 3 или 4 сентября, я хорошо не помню». «Вы заметили, что он наркоман?» — спросил Рен. «Не сразу. но как-то утром он вынул шприц, и я все понял. Он, кстати, спросил, не сделать ли мне укол, но я наркотиков не употребляю. Бьорк подвернул рукав рубашки, Рен опытным глазом посмотрел на его вены и убедился, что это правда. «У вас не очень просторно», — сказал он. «Почему же он так долго здесь жил? Он хоть платил вам?» «Я считал, что Нисса хороший парень. Денег он мне не давал, но покупал еду, выпивку, все, что было необходимо». «А откуда он брал деньги?» — Бьорк пожал плечами. «Не знаю. В конце концов, не мое дело. Но он нигде не работал, это точно». Рен посмотрел на руки Бьорка, черные от грязи, которая въелась в кожу. «А вы кем работаете?» «Чиню машины», — ответил Бьорк. «Извините, но я скоро должен встретиться с девушкой, поэтому спрашивайте быстрее». Что Йорансон рассказывал о себе? Говорил, что был моряком, хотя, конечно, очень давно, а еще болтали о женщинах, особенно об одной, с которой он жил, но недавно расстался. Когда он отсюда выбрался? 8 октября. Я помню, потому что тогда были его именины. Он забрал свои манатки, все, кроме этих. Их было немного, все влезло в обычный чемодан. Сказал, что нашел новое жилище, но обещал через несколько дней наведаться. С тех пор я больше его не видел. Он что, в самом деле был в том автобусе? Рен кивнул и спросил. И вы не знаете, где он потом пребывал? Даже не представляю. Он больше не являлся сюда, а я не знал, где его искать. Ко мне часто заходили приятели, но ни одного его знакомого я никогда не видел. Бьорк поднялся, подошел к зеркалу, которое висело на стене, и причесался. «Надо прифронтиться», — сказал он, — «невеста ожидает». Рен поднялся, взял коробку и направился к двери. «Я знаю только одно», — сказал Бьорк ему вслед. «Последние недели перед уходом от меня Нисса был словно не в себе». «А вы не знаете причины?» «Нет, не знаю». Вернувшись в свою пустую квартиру, Рен пошел в кухню и высыпал на стол то, что было в бумажной коробке. Потом начал внимательно осматривать вещи и вновь осторожно укладывать их в коробку. Пестрая изношенная кепка, измятый галстук, плетеный поясок с медной пряжкой, трубка с обрызанным чубуком, пара желтых нейлоновых носков, 2 грязных платочка и смятая голубая поплиновая рубашка. Рен уже хотел бросить рубашку в коробку, когда заметил, что из нагрудного кармана выглядывает какая-то бумажка. Это оказался счет из ресторана «Стрела» на 78 крон и 25 йоре. Он был датирован 7 октября.